Глава 30. «Интересно, лже-Юрий подарил Евгении настоящего царя или подделку Авилова?» — задал вопрос Сеня. «Давай вспомним, как Дегтярев говорил. Если мужик встал на путь преступления, то либо из-за бабы, либо из-за денег. Но если внимательно присмотреться, подумать, то в конце концов поймешь, что все твои старания привели к вопросу о купюрах. Люди гибнут за металл, сатана там правит бал», произнес хорошо знакомый голос, и в офисе появился полковник. Меня охватило удивление. Толстяк знает куплеты Мефистофеля из оперы «Шарля Гоно Фауст». В голову не могло прийти, что Александр Михайлович слышал об этом музыкальном произведении. «Деньги, деньги», — продолжил полковник. «Чаще всего они — причина всех войн и безобразий». «Ты куда пропал?» — не сдержала любопытство Марина и ойкнула. Но Александр Михайлович не рассердился на супругу за любопытство. Встречался с Вадимом Голубевым. Он эксперт в делах, которые связаны с ювелирными изделиями, картинами, разными художественными ценностями. Знает все и обо всех. Ходячий справочник. «Кузя, можешь пригласить его в ГУМ?» Иногда Дегтярев способен ввергнуть всех в изумление. Мы замолчали. Первой выразила недоумение Марина. «Милый, зачем тебе туда?» Похоже, Александр Михайлович сегодня пребывал в прекрасном настроении. Он улыбнулся и спокойно ответил. Постарался запомнить всю информацию, которую Вадя на меня вывалил, но мало что в голове удержал. Из Голубева водопадом лились цифры, названия, фамилии. Подумал, пусть он все сам вам расскажет. «Отличная идея, как всегда, пришла вам в голову», — затараторил Кузя. «Но почему выбрали для нашей встречи ГУМ? Или так Голубев захотел?» «Не самое удобное место для беседы», — заметил Сеня. «Народу много, шумно». Александр Михайлович ловко опустился в кресло. «Чайку хочется. И к нему чего-то в придачу. Сейчас организую», — отозвалась Марина. «До сих пор в ГУМе не было посторонних», — продолжил Дегтярев. «Всегда разговаривали спокойно. С одной стороны мы, с другой — собеседник или несколько собеседников». Стало тихо. Потом Сеня посмотрел в окно. «Жарко сегодня». «Душно», — подхватила я. «Гроза, наверное, разразится». «Саша, давай померяю тебе давление», — предложила Марина. «Ты весь красный». «Прекрасно себя чувствую», — опять мирно отозвался муж. Я забеспокоилась. С полковником определенно что-то не так. Он сейчас прямо сахарный пряник. Ни разу не рассердился на жену. На меня смотрит ласково и предлагает нам сейчас поехать в ГУМ для встречи с неким экспертом. Если учесть ненависть толстяка ко всем торговым центрам и его нежелание посещать людные места, то на путешествие на Красную площадь, где расположен ГУМ, прямо уж и не знаю, как реагировать. «Кузя, вот тебе телефон Голубева. Будь добр, дружок, соединись с ним», — попросил Александр Михайлович. Вот тут я перепугалась. «Будь добр, дружок? Полковника подменили? Вместо нашего любимого, вредного, подчас невыносимого человека появилась конфета в шоколаде?» Я покосилась на остальных участников беседы. Судя по лицам, у них были те же мысли, что и у меня. «Почему все на меня уставились?» — удивился толстяк. «Я не картина Репина, грачи прилетели». «Саврасова», — пропищала я. «Ты о чем?» — удивился полковник. Я ощутила толчок в ногу. Кто-то пнул меня под столом. Но Остапа понесло. «Хрестоматийный пейзаж «Грачи прилетели» написал не Илья Репин, а Алексей Саврасов», — объяснила я. «Перепутал», — засмеялся полковник. «Кабы на голову мне сейчас спланировал крокодил, который влетел в окно, я бы удивилась меньше, чем сейчас, когда услышала от Дегтярева «перепутал». Толстяк спокойно отреагировал на мое глупое поведение. Но назвал он фамилию не того живописца, и что? Следовало промолчать. А я люблю поумничать, продемонстрировать не к месту свою образованность. Почему я позволяю себе подобное поведение? Отчего считаю себя вправе делать замечания Дегтяреву? Как отвечу, если он попросит меня, слишком образованную девицу не юных лет, назови столицу Кении? Придется мне молчать, потому что страдаю географическим кретинизмом. Хорошо хоть помню, как называется главный город России. Да что там, незнание географии. У меня еще математическое, физическое, химическое идиотство. По всем этим наукам у меня ноль знаний. А зоология? Ёж? Млекопитающая? Или он откладывает яйца? Теперь посмотрим на историю. Ну-ка, голубушка, назови год, когда Золотая Орда напала на Русь, или день смерти царя Павла I? Кстати, от чего он скончался? Сноска для тех, кто, как Дарья, не способен ответить на вопросы. Первое. Ёж — млекопитающее. Второе. Столица Кении — Найроби. Третье. Год нападения Золотой Орды на Русь — 1237. Нашествие Батыя. Четвёртое. Павел I, российский император, был убит в 1801 году. «Кузя, включай ГУМ», — велел полковник. Пробормотал наш компьютерный вундеркинд. Похоже, он впервые растерялся, не понимает, как включить ГУМ. У полковника звякнул телефон. Вадим прислал адрес ГУМа. «Вот он. Смотри, Кузя». Полковник положил свой мобильный на стол. «Зум!» — воскликнул парень. «Просто зум! Он у момента!» Сеня хихикнул. Из коридора донесся кашель Марины. Я сохранила серьезный вид. «Гум, зум! Очень похоже!» Экран на стене продемонстрировал изображение пожилого мужчины в очках. «Вы меня видите?» — спросил он. «Да», — ответил Кузя. «Четко и ясно». «Отлично», — обрадовался Голубев. «Александр Михайлович просил донести до вас сведения, которые я ему обещал. Итак, в советские годы существовал лозунг «Все равны». То есть все граждане СССР без исключения имели право на получение бесплатного среднего образования, медобслуживания, пенсии. С высоких трибун всегда подчеркивали, что в огромной стране, которая занимает 1/6 часть суши земного шара, у всех одинаковые права. Но на самом деле это неправда. Да, выпускник школы из далекого таежного села мог подать документы на поступление в МГУ, и обладателю золотой медали из глухой провинции порой удавалось поступить в этот престижный вуз. Но обычный четверошник из деревни не имел шансов сесть на студенческую скамью главного университета. Несмотря на то, что все школы СССР работали по одной программе, московские дети получали лучшие знания, чем ребята из глубинки. Из столичных абитуриентов, как правило, готовили репетиторы. И скорая тебя везла в клинику даром. Но медцентры разные. Одни имели хорошую репутацию, в другие лучше было не попадать. Хочешь оказаться в приличном месте? Сунь барашка в бумажке доктору, и машина доставит по нужному адресу. В СССР процветало взяточничество. Начиналось оно на низшем уровне. Вызвал слесаря починить кран. Мастер обязан прийти бесплатно. А как выглядел такой визит? Небритый дядя в грязных ботинках шагает по чистым полам, долго чешет затылок у раковины, говорит: «Ну, типа это хозяйка, прокладок нужных нет. Как завезут, приду». И исчезает навсегда. А ты потом больше часа оттираешь с паркета черные следы от его обуви. Но если женщина, открыв слесарю дверь, улыбнулась, сказала: «Проходите, пожалуйста, уж помогите мне, буду вам очень благодарна», вот тогда ситуация менялась кардинально. Слесарь снимал обувь, ставил ее на коврик у двери. В его чемоданчике имелось все необходимое. Ремонт проходил быстро. Получив от хозяйки рубль, мастер предлагал: «Могу дать домашний телефон. Если чего сломаете, звоните». Почти у каждой советской женщины были свой ремонтник, врач, продавщица в разных магазинах. Те, кто побогаче, пользовались услугами фарцовщиков, а самая верхушка имела доступ в так называемые распределители и в сотую секцию ГУМа, где без очереди покупались изготовленные за границей платья, обувь, белье. Многим женщинам хочется иметь украшения. В СССР активно внушали представительницам слабого пола, что золото, драгоценные камни, комплекты из ожерелья, браслета, серёг — все это мещанство и давно не модно. Поделки серебра, уральские самоцветы, янтарь — вот что следует носить. Крохотные сережки с александритом — это то, что приведет в восторг окружающих. Золотые подвески с изумрудами и бриллиантами — вульгарно, по-купечески. Но, как ни тверди, что янтарь роскошнее сапфира, женщины в это не верили. И они видели в журналах фото актрис, у которых на шеях и в ушах красовались произведения ювелирного искусства. Где обеспеченные дамы приобретали украшения?